8. Уиггинс II сегодня благополучно прибыл в Нью-Йорк. Наутро после нелепой и тягостной мелодрамы на кладбище Рок-Крик Генри Джеймс проснулся с настоятельным желанием что-нибудь сделать. Только пока не решил, что именно. Немедленно вернуться в Англию? Пойти к Адамсу и униженно покаяться? Нет-нет, при одной мысли о ложе в подземном саркофаге, рядом с погребенными останками Кловер, у Джеймса по-прежнему мурашки бежали по коже и, хуже того, накатывала тошнота. Он никогда не сможет заговорить об этом с Адамсом или хоть как-нибудь намекнуть, что знает о тайном мире в статуе Кловер и каменном монументе. И Джону Хэю не расскажет ни за что. Пока Джеймс мылся, подбривал короткую бородку и одевался дождливым вторничным утром, привычно жалея, что рядом нет Смитов, его довольно рядовой английской кухарки и ее мужа-камердинера, не рядового пьяницы. Он решил позавтракать в комнате и уже вышел в коридор, чтобы изложить свою просьбу придурковатой хозяйской дочке, когда увидел человека, которого меньше всего хотел сейчас встретить. Навстречу, мокрый и раскрасневшийся, бодро шагал мистер Шерлок Холмс, на ходу стягивая плащ. «Вас-то я и хотел видеть», — воскликнул Холмс так радушно, будто они накануне не вторглись в святая святых достойного человека. «Идемте завтракать, заодно и поговорим». «Я собирался завтракать у себя в комнате», — холодно ответил Джеймс. Холмс словно и не заметил его ледяного тона. «Чепуха. Нам столько всего надо обсудить, а времени так мало, Джеймс. Ну же, не упрямьтесь, идемте в столовую». «Я не намерен обсуждать вчерашние... события», — отрезал Джеймс. Холмс беспечно улыбнулся. «Отлично. Я тоже. Есть куда более важные новости. Жду вас в столовой». Он повернулся с той почти судорожной, но в то же время грациозной резкостью, которая отличала его движение, и побежал вниз по лестнице, рассыпая брызги дождя с перекинутого через руку макинтоша. Джеймс замер на верхней ступеньке. Остаться у себя в комнате и тем вернуть отношениям с Холмсом необходимую холодность? Или все-таки выслушать куда более важные новости? В конце концов, голод взял верх над нравственными доводами. Писатель двинулся вниз по лестнице. «Я съезжаю с уютной квартирки у миссис Стивенс», — сказал Холмс, уплетая английский завтрак. «Бобы, яичница, сардельки и поджаренный хлеб», который заботливая хозяйка готовила по его просьбе каждое утро. Известие от чего-то ошеломило Джеймса. «Когда?» — спросил он. «Сегодня». «Почему?» — спросил Джеймс и лишь через секунду понял, что не хочет знать ответ, и вообще это не его дело. «Положение становится слишком опасным», — ответил Холмс и залпом выпил кофе. Обычно сыщик еле прикасался к еде, но иногда, как, например, сегодня, казалось, будто он не просто ест, а забрасывает уголь в топку паровой машины. «Кто бы ни курил перед памятником вчера ночью, высока вероятность, что этот человек шел за нами с намерением меня убить», — продолжал Холмс с аппетитом, уничтожая яичницу. «Оставшись здесь, я бы подверг опасности вас, миссис Стивенс, ее дочь и вообще всех, кто со мной рядом». «Но вы не уверены, что тот человек был убийца?» — проговорил Джеймс. Ему стоило усилий произнести последнее мелодраматическое слово. «Нет, не уверен», — ответил Холмс. «Однако не стану рисковать жизнью и благополучием своих друзей». От последнего слова «друзья» Джеймс ощутил внезапную теплоту в груди и тут же разозлился на себя за это чувство. Он определенно не включал Шерлока Холмса в тщательно проверяемый и часто сокращаемый список своих друзей, и сыщик чересчур много на себя брал, допуская, будто их отношения уже достигли этого уровня. И все-таки у Джеймса потеплело в груди. Холмс закурил. Он никогда не ел желток от яичницы, и именно по этой причине Джеймс так не любил с ним завтракать. Докурив, сыщик всегда втыкал сигарету в еще жидкий желток, оставляя окурок торчать, словно не разорвавшийся артиллерийский снаряд. Омерзительная привычка раздражала Джеймса, а сегодня утром одна мысль о том, что произойдет, заранее вызывала тошноту. «Я сегодня не голоден», — солгал Джеймс, отодвигая тарелку и готовясь встать. «Удачи вам на новом месте». «Подождите, сэр. Подождите». Холмс даже положил длинные музыкальные пальцы ему на рукав, будто собирался удержать писателя силой, если тот попытается уйти. «Я еще кое-что должен вам сказать». Джеймс остался сидеть с нарастающим беспокойством. Сигарета в руке Холмса укорачивалась с каждой затяжкой. Несъеденный оранжевый желток в середине тарелки растекался, как проткнутый бычий глаз. Писатель ждал, поскольку хотел знать, куда перебирается Холмс, если это и правда конец их нелепых совместных приключений. «Вы скажете мне, куда переезжаете?» — спросил Джеймс, дивясь собственной беспардонности. «Нет, для всех лучше, чтобы вы этого не знали, Джеймс». «Молчи», — приказал себе Джеймс. За последние дни он несколько раз выходил из созданного почти за 50 лет образа Генри Джеймс писатель. «Время вновь стать собой». Наблюдателем, осторожным слушателем, а не болтливым глупцом. И, тем не менее, он продолжал. «Так значит, вы покидаете Вашингтон? Спрашиваю просто на случай, если Хэю, Адамсу или кому-нибудь еще потребуется ваш новый адрес». «Если вам нужно будет со мной связаться, — сказал Холмс, — отправьте записку вот в это заведение». Он щелкнул цанговым карандашом и быстро написал что-то на обороте визитной карточки. Джеймс глянул. Это был адрес табачной лавки на Конститьюшн-авеню. «Вы переезжаете жить в табачную лавку?» — вырвалось у Джеймса. Холмс издал тот резкий лающий звук, который заменял ему смех. «О нет, мой дорогой Джеймс!» «Однако владелец лавки перешлет ваше сообщение с посыльным или телеграфом на мой новый адрес. По причинам, ведомым лишь американцам, табачная лавка открыта круглые сутки, так что обращайтесь в любое время». Джеймс кивнул, сунул карточку в бумажник, убрал бумажник обратно в карман и уже снова собирался встать, когда в дверях появилась миссис Стивенс. С ней был мальчишка. «У него для вас сообщение, мистер Джеймс». Она сделала паузу и добавила, быть может, прочтя выражение на лице Джеймса. «Я его знаю. Это Томас. Он носит записки между лучшими домами на Лафайет-сквер. Если вы захотите послать ответ, можете без опаски доверить его Томасу. Он доставит вашу записку по адресу и не прочтет по дороге». Джеймс кивнул. Последние слова, видимо, означали, что Томас не умеет читать. Он подозвал мальчишку, взял у того сложенный листок и развернул. Записка была написана на почтовой бумаге Джона Хэя. «Дорогой Гарри, если вам удобно заглянуть сегодня на чай, примерно в 17:15, я был бы рад обсудить с вами важное и, возможно, спешное дело. Жду встречи. Ваш покорный слуга Джон Хэй. Постскриптум. Пожалуйста, не сообщайте о вашем визите мистеру Холмсу. Это очень важно. Дж. Х.» Миссис Стивенс предусмотрительно захватила с собой блокнот на случай, если Джеймс захочет ответить. Прикрывая записку от Холмса, тот написал Хэю, что придет ровно в 17:15, подумав при этом, что время указано как-то уж чересчур точно. Впрочем, Хэй приучился быть пунктуальным еще когда служил секретарем у президента Авраама Линкольна. Джеймс протянул мальчишке записку и монетку, добавив: «Дай в руки тому, кто прислал это сообщение, сынок». Томас, может, и не умел читать, но глаза у него были умные. Он кивнул. «О, вам незачем давать ему деньги, мистер Джеймс», — сказала миссис Стивенс. «Я уверена, отправитель уже заплатил». «Неважно», — ответил Джеймс и махнул Томасу рукой. «Беги, мол». И тут дочка миссис Стивенс, явно ошарашенная таким наплывом посыльных, впустила в комнату еще двоих. Один был примерно тех же лет, что и Томас, только одет похуже. Другой — парнишка лет 18 в форме Western Union. «Сообщение для мистера Холмса», — сказал маленький оборванец. «Телеграмма для мистера Холмса», — сказал парнишка постарше. Джеймс по-прежнему был убежден, что встает и уходит, однако из чистого любопытства оставался сидеть. После того, как Холмс переедет, бог весть куда, они могут больше не увидеться. Все мучительные загадки последних двух недель останутся неразъясненными. Сыщик воткнул окурок в середину яичного желтка, и Джеймс отвернулся, чтобы совладать с рвотным позывом. Холмс быстро прочел телеграмму, положил ее на стол рядом с салфеткой и сказал парнишке из Western Union: «Ответа не будет». Тот взял под козырек и вышел. Холмс взял записку оборванца, прочитал ее, придвинул блокнот, в котором Джеймс только что написал ответ, и проговорил: «Я вернусь через минуту, только провожу нашего юного Меркурия до двери и черкну записку». Миссис Стивенс и ее дочь уже ушли. Телеграфный посыльный ушел. Джеймс остался в комнате один. Он отчетливо слышал шаги Холмса и второго посыльного в прихожей, затем скрип дверной петли, когда оба вышли на крыльцо. Мерзкий окурок по-прежнему торчал из середины растекающегося желтка. Рядом с тарелкой лежала забытая Холмсом телеграмма. «Нет», — думал Джеймс, — «ни в коем случае». Он встал, как будто собираясь идти в свою комнату, но повернул не влево, к лестнице, а вправо, и левой рукой раскрыл телеграмму. «Уиггинс II сегодня благополучно прибыл в Нью-Йорк, ТЧК. Скотланд-Ярд, ЗПТ, наша и французская разведки сообщают. Сеть Мориарти приведена в действие. Париже, Берлине, Праге, Риме, Брюсселе, Афинах, Лондоне, Бирмингеме, Нью-Йорке, Чикаго и Вашингтоне. ТЧК. Место пребывания Лукана Адлера последние 5 недель неизвестно. ТЧК. Будь очень осторожен. ТЧК. Майкрофт». Джеймс торопливо опустил отогнутый верхний край телеграммы и, уже идя к лестнице, услышал быстрые шаги Холмса сперва по дощатому полу, потом по коврику в прихожей. Он стоял на первой ступеньке, занеся ногу на вторую, когда Холмс стремительно вошел в комнату. Сыщик заметил телеграмму, сложил ее и сунул в карман, не выказывая никаких опасений, что Джеймс мог ее прочесть. «Так значит, вы идете к себе в комнату?» — сказал Холмс. «Боже, Холмс!» — воскликнул Джеймс, чувствуя потребность поставить этого псевдо-джентльмена на место. «Ваши дедуктивные способности? Как вы догадались?» Холмс не обиделся и не смутился, только вновь издал короткий лающий смешок. Поднял трость, в которой, как знал Джеймс, была спрятана шпага, и сказал: «Что ж, счастливо оставаться. Впрочем, я убежден, что недолгое время спустя наши пути пересекутся вновь». «Я думаю, очень скоро отплыть назад в Англию», — ответил Джеймс, сам не понимая, чего так сказал, поскольку вовсе не строил таких планов. Он рассеянно тронул жилетный карман, где, словно опухоль, постоянно ощущалась табакерка с прахом сестры Алисы. «А, в таком случае мы, возможно, больше не увидимся», — ответил Холмс. «Почти весело, почти беспечно», — как с внутренней досадой отметил Джеймс. «Та-там!» — сказал Холмс, повернулся и стремительно вышел из комнаты, насвистывая мотивчик, показавшийся Джеймсу смутно знакомым. Что-то, что он слышал в мюзик-холле на Друри-Лейн. Хлопнула входная дверь, а Джеймс все стоял, занеся ногу на вторую ступеньку, словно обращенный в камень взглядом Горгоны Медузы. Хуже того, он осознал, что ждет, когда Холмс вернется объявить, что передумал и никуда не уезжает. Миссис Стивенс вернулась убрать посуду и увидела Джеймса, который застыл, как в столбнике, со странным выражением лица. «Все в порядке, мистер Джеймс? Вам ничего не нужно?» «Все замечательно, миссис Стивенс. Я просто иду к себе в комнату поработать. Доброго дня, мэм». «И вам доброго дня, мистер Джеймс». Она вытянула шею, наблюдая, как он поднимается по крутым ступенькам. Как будто Холмс, или Майкрофт, или Мориарти, или Лукан Адлер наняли ее за ним следить. Джеймс приготовился постучать в парадную дверь Хейв. Вернее, занес кулак, чтобы постучать, потом все же решил нажать кнопку новомодного электрического звонка ровно в 6:15. У него выдались трудные утро и день. Он пытался писать, набрасывать карандашом в блокноте новую пьесу, которую пообещал популярному актеру Джорджу Александру. Однако пансион миссис Стивенс, пусть и тихий, все же оставался пансионом. Домашние звуки, громкие разговоры с работниками и умственно отсталой дочерью, восклицания двух потенциальных жильцов, осматривающих бывшую комнату Холмса, даже то, как миссис Стивенс напевала себе под нос, гладя белье в комнатке рядом с кухней или развешивая стирку под открытым окном Джеймса, дождь как раз закончился. Все отвлекало взвинченного писателя от пьесы. 100 раз за этот день он бессознательно касался табакерки в жилетном кармане и думал, что делать дальше. Отправиться прямиком в Англию? Поехать на семейный участок кладбища в Кембридже под Бостоном и похоронить, наконец, последнюю горстку Алисиного праха? Присоединиться к Уильяму и его семье во Флоренции, в Женеве или где там они сейчас. Он мог разговаривать с Уильямом. Порой. Вернее, редко. По правде сказать, почти никогда. Пока его радовало приглашение к Джону Хэю, Джеймс чувствовал себя так, будто перегнулся через корабельный борт, силясь что-то внизу рассмотреть, и нечаянно упал в воду. Приглашение было как спасательный круг, брошенный уверенной рукой. Круг с тросом, за который его вытащат. Дверь открыл Бенсон и, жестом велев лакею забрать мокрый плащ, шляпу и трость, повел литератора прямиком в уже привычный кабинет Хэя. Как только Бенсон объявил гостя, Джон поднял взгляд от кипы бумаг, вскочил, обошел стол и правой рукой стиснул руку Джеймса, а левой крепко взял его за локоть. Это было близко к объятию, которое, разумеется, напугало бы и ужаснуло Джеймса. И от дружеского прикосновения тот вновь почувствовал себя хорошо, ощущение, казавшееся утерянным безвозвратно. «Гарри, да чего же я рад снова вас видеть!» — говорил Хэй, все так же за локоть ведя его к удобному креслу. Как только гость сел, хозяин взгромоздился на край стола с удивительной ловкостью для человека, которому в октябре стукнет 55, как не в первый раз уже думал о нем Джеймс, и воскликнул. «Как вы знаете, старая пятерка сердец всегда пила чай ровно в 5. А сейчас уже на 15 минут позже. Но мы все равно можем выпить чаю. Призрак Кловер не станет возражать, хотя не исключено, что мы услышим бестелесный стук другой. А может, не чаю, а по-настоящему хорошего виски». Джеймс не знал, что ответить. Он вообще редко пил виски, тем более в столь ранний час. Но сейчас, в дождливый день, у потрескивающего камина, мысль о стаканчике показалась ему соблазнительной, и даже чертовски соблазнительной. «Настоящий шотландский виски? Не ваш американский бурбон?» — спросил он. Хейрос смеялся. «Шотландский Гарри, не сомневайтесь, я не стал бы оскорблять ваш англизированный вкус бурбоном». Он сделал жест Бенсону, который тут же бесшумно исчез, словно растворившись в воздухе. «У меня есть 12-летний односолодовый кардю из Спейссайда, выдержанный в дубовой бочке, который, на мой взгляд, лучше многих 20-летних сортов», — продолжал Хей, обходя стол, чтобы устроиться в своем мягком кожаном кресле с высокой спинкой. «Единственный недостаток — его можно купить только в Спейссайде, и я должен мотаться туда всякий раз, как оказываюсь в Англии. Либо платить посреднику, чтобы тот съездил в Спейссайд, купил виски, упаковал и отправил мне пароходом». «Мне уже не терпится его попробовать», — сказал Джеймс. Он как-то пил 12-летний односолодовый кардю с Паулем фон Жуковски. Русско-немецкий художник, сын поэта Жуковского. Дело было в салоне леди Вулзли, и фон Жуковский сделал комплимент вкусам ее мужа, фельдмаршала виконта Вулзли, того самого, с которого был срисован генерал-майора «Современный идеал» в комической опере Гилберта и Салливана «Пензанские пираты». Хей не успел ответить, как появился Бенсон, неся на серебряном подносе графин кардю, хрустальные стаканы для виски, сифон с содовой, кувшин обычной воды и маленькую стопку кожаных подставок с гербом Джона Хэя. Когда дворецкий повернулся к писателю и поднял бровь, тот сказал: «Мне чистый, пожалуйста». «Мне с обычной пропорцией воды, Бенсон», — сказал Хэй. Бенсон разлил виски и вышел, бесшумно притворив за собой дверь. Мужчины подняли стаканы, ширина стола не позволяла чокнуться, и Хей произнес: «Amicis absentibus». «За отсутствующих друзей», латынь. Джеймс удивился. Он не знал, за каких именно отсутствующих друзей они пьют. Однако кивнул и пригубил янтарный виски. Напиток был превосходен. Джеймс неплохо разбирался в виски и мог сказать, что этот — мягкий, хорошо уравновешенный, с долгим, но не чрезмерно сильным послевкусием сладкого дымка и без всякой нарочитости, свойственного многим односолодовым виски. Джеймс вновь кивнул, на сей раз признавая качество напитка. Он по-прежнему гадал, за какого отсутствующего друга или друзей. «Гарри, я не буду ходить вокруг да около». Хей взял стакан в ладони и замер, держа его над разложенными на столе бумагами. «Мы с Кларой надеялись, что вы переедете к нам обратно до конца вашего пребывания в Вашингтоне». Связано ли это с событиями вчерашней ночи? Сердце Джеймса болезненно колотилось. У всех мужчин в их семье было слабое сердце. Чтобы выгадать время на раздумье, он отпил еще немного кардю. Нет, едва ли Холмс рассказал кому-нибудь об их поездке на кладбище и о надгробном памятнике Кловер. Он обещал молчать. Можно ли верить обещанию «нет джентльмена»? «Почему, Джон?» — тихо спросил писатель. «Я столько обременял вас своим обществом, что вы наверняка рады отдохнуть от нашего вторжения». «Вы были с Холмсом», — ответил Хей, «в то время, когда Холмс изображал норвежского исследователя Яна Сигерсона, что было по-своему занятно. Однако и я, и Клара чувствуем, что не успели с вами наговориться». Джеймс упер подбородок в грудь, приняв позу, которую полвека спустя назвали бы «черчиллевской». «Если только...» Хэй откинулся в кресле и отпил виски почти торопливо, словно забыв, что насладиться ароматом — часть удовольствия от процесса. «Вы не собираетесь в ближайшее время уехать? В Кембридж или, может быть, оттуда сразу в Англию, в Париж?» «Нет, пока я не уезжаю». Джеймс внезапно понял, что принял решение, когда произносил эти слова. «Однако комнаты у миссис Стивенс вполне удобны». Губы Хэя под тщательно подстриженными усами сложились в улыбку. «Для молодого холостяка-конгрессмена, возможно, но не для писателя. Вы ведь что-то сейчас пишете, Гарри?» «Мало, слишком мало», — подумал Джеймс. Когда он в Париже собирался покончить с собой, то мечтал в частности и о том, что не надо будет ничего писать к определенному сроку, а его литературный агент, режиссеры, издатели и все прочие, ждущие, будто голодные птенцы, когда им перепадет кусок, так и останутся с раскрытыми клювами. «Пытаюсь начать новую пьесу», — ответил Джеймс. Тон его был таким же скорбным, как и выражение лица. «Пока ушел немногим дальше первых наметок». Хэй вновь ухмыльнулся. «Надеюсь, когда вы останавливались здесь с Холмсом, ваша комната была достаточно удобна. Однако у нас есть куда более просторные гостевые комнаты в дальнем конце противоположного крыла. Мы не поселили вас там, потому что они слишком далеко от главной лестницы. Но если вы окажете нам честь и вновь переберетесь сюда, эти комнаты ваши. Спальня и большая гостиная, обе с каминами. В гостиной отдельная недурная библиотека. Плитка вокруг ванны пестрее, чем в вашей прежней ванной. Зато раковины мраморные, краны серебряные, и я обещаю как холодную, так и горячую воду». Джеймс набрал в грудь воздуха, пытаясь как можно вежливее сформулировать отказ. По правде говоря, согласиться ему мешало одно единственное соображение. У Хэя он бы оказался близко к Генри Адамсу, человеку, в чью тайну так неделикатно проник. «Конечно, у миссис Стивенс очень уютно», — продолжал Хэй, вертя в пальцах пустой стакан. «Но вряд ли она может, как мы, предоставить вам камердинера». «Камердинера», — повторил Джеймс, чувствуя странное онемение во всем теле. Не так ли ощущает себя персонаж, которого автор заставляет действовать наперекор характеру или здравому смыслу? Очень хотелось задать этот вопрос Холмсу. Джеймс даже невольно похлопал себя по карману, где лежала визитная карточка сыщика с адресом табачной лавки, через которую с ним можно связаться. «И не просто камердинера», — сказал Хэй, еще сильнее подаваясь вперед. «А Грегори — одного из наших самых давних и доверенных слуг». Джеймс вспомнил высокого седого слугу, от которого исходили достоинство и спокойная уверенность. «Грегори — его имя или фамилия?» «Фамилия», — ответил Хэй. «Имя, кажется, Терренс. Грегори не просто незаменим, когда нужно поворошить дрова в камине или сложить вашу одежду перед сном. Он еще и бреет лучше всех слуг в доме». «Мне и впрямь очень не хочется вновь обременять вас и Клару», — начал Джеймс. Хэй поднял руки ладонями вперед и тут же быстро их развел, словно открывая дверь или от чего-то отмахиваясь. «Это будет не как в прошлый раз, когда вы гостили у нас вместе с собственным гостем. Тогда у вас были, можно сказать, обязательства — обедать с нами, поддерживать светскую беседу, спускаться ко мне на ланч и так далее. Теперь комнаты будут полностью ваши. Они расположены в северо-западном углу дома. Правда, в них слышно улицу, но лишь самую малость. Дель некоторое время жил там, затем перебрался в старую спальню. Он сказал, комнаты слишком тихие, слишком большие». «Быть может, это комнаты с привидениями», — подумал Джеймс и улыбнулся, поняв, что не отказался бы от эктоплазменного посещения другого. Может быть, сестра Алиса посоветует, что делать с горсткой ее краденого праха. «Эктоплазма. Здесь светлая субстанция, своего рода пар, из которого материализуются призраки при медиумических сеансах». «И, разумеется, горничные будут убираться каждый день, но только в ваше отсутствие», — говорил Хэй. «Обедать и пить чай, если хотите, можете у себя. Грегори будет не только вашим камердинером, но и вашим привратником. Само собой, вы получите собственный ключ от входной двери, чтобы уходить и приходить, когда пожелаете, никого не беспокоя». «Признаюсь, что у миссис Стивенс мне было несколько одиноко», — сдался Джеймс. «Он отдохнет, сможет писать». «Ничего удивительного, особенно после того, как мистер Холмс так внезапно съехал», — ответил Хэй. Государственный муж будто и не заметил, что Джеймс приподнял брови. «Так вы согласны, Гарри?» — Джеймс кивнул. «Замечательно!» — воскликнул Хэй. «Я отправлю ребят с фургоном забрать ваш чемодан и прочий багаж». Минуту спустя они уже стояли перед входной дверью. Сыпал весенний дождь, воздух благоухал молодой листвой. Подали брум Хэя. Камердинер Грегори сидел на козлах рядом с кучером, держа над головой красный зонт. Затем те же добродушные конюхи в блестящих от дождевых капель кожаных кепках подогнали фургон, на котором предстоял везти багаж. Джеймс спросил. «Джон, как вы узнали, что Холмс съехал? Это произошло только сегодня утром». Хэй улыбнулся, хлопнул писателя по плечу и, раскрыв зонт, повел его к экипажу. «Гарри, Гарри, опасно недооценивать скорость, с которой по Вашингтону распространяются даже самые пустяковые новости. И уж особенно в окрестностях Лафайет-парка. Дочка вашей хозяйки, хоть и слабовато умишком, во всех подробностях рассказала нашему лакею об отъезде Холмса рано утром у овощных лотков, наверное, еще до нашего с вами пробуждения». Джеймс устроился в приятно пахнущем кожаном нутре закрытого экипажа. Хэй сложил зонт и постучал деревянной рукоятью по козлам. «До скорой встречи, Гарри!» Несколько кварталов до пансиона Джеймс ехал в молчании. История о том, что дочка миссис Стивенс рассказала соседскому лакею про Холмса, а Джон или Клара услышали, как лакей передает новость другим слугам, звучала крайне правдоподобно. Однако Генри Джеймс в нее не поверил.